Глава 5. С миру по нитке, с беру на саван. Сказать, что ему невероятно повезло в связи с назначением президентом Сбера, было бы не совсем верно. Еремей Саркисович Германов шел к этой цели давно, считая, что после окончания Ленинградского юридического института в 2020 году. Просто так складывались обстоятельства, что он везде становился вторым. И вот, наконец, настал миг, когда внешние игроки оценили его способности и возвели на пьедестал, взяв обещание, что он будет работать по их рекомендациям. О том, что существует целая система сдерживания России посредством санкций, не считая военной силы, и формирования образа страны-агрессора и оси зла, Германов знал, общаясь с двумя прежними президентами Сбера, Грефом и Оскаром. Но о существовании специального уполномоченного от мирового правительства, представляемого масонским комитетом 300, называемого «смотрящим», не догадывался. Поэтому Еремей Саркисович и удивился, когда в один из обычных плаксиво-холодных дней ноября ему позвонил некто и предложил встретиться. В очках изображение абонента не появилось, и Германов поначалу принял звонок за чью-то шутку, услышав, что ему звонят от смотрящего. «Интересно, за кем же вы смотрите, уважаемый?» — весело ответил он. «Неужели за зэками в тюрьме?» «За Российской Федерацией», — веско ответили ему. «Да ладно», — рассмеялся Еремей Саркисович. «Не смешите меня. Не слишком ли это большой объект для наблюдения?» Тогда-то он и получил известие, что корпорация Сбер вместе со всеми ее финансовыми инструментами, в том числе Сбербанком, принадлежит системе контроля, за которой стоит Брюссельский комитет 300. Пришлось ломать гордыню и представление о собственной значимости, не предполагающей делегирования власти. После чего новоиспеченному всесильному владыке Сбера стало понятно, что он со всеми его полномочиями и возможностями является всего лишь шестеркой в коридорах власти планетарного масштаба, и что его могут легко убрать, как был смещен с поста и господин Оскар, поборник постройки государства в государстве с помощью скупки активов компаний самого разного профиля, создания новых рынков, к примеру, как рынок частных СИЗО и тюрем, и реформы образования в России, которая должна была сформировать массу потребительского быдла, подчиняющуюся любому требованию рекламы. 24 ноября Германов, наконец, встретился со смотрящим воочию, узнав, кто им является на конец этого года. Смотрящим оказался вице-премьер правительства Хосрулин Авигдор Маратович, рьяно продвигавший идею своего предшественника создать в России 11 агломерационных зон по типу бараков в немецких концлагерях. Последнее сравнение он во всеуслышание не озвучивал, но оно легко читалось всеми понимающими ситуацию людьми. По словам Хосрулина, такое жесткое географическое переформатирование, уничтожающее деление страны на губернии и производственные кластеры, резко позволило бы ускорить движение государства по пути либерального совершенствования, сократить население в два раза, а опустевшие территории заселить добрыми, терпеливыми, работящими и безотказными гастарбайтерами, в том числе и, в первую очередь, китайцами. Идея не прошла. В Госдуме нашлось немало депутатов, по-настоящему думающих и понимающих, к чему может привести ее реализация. Но Хусрулин, имея колоссальную поддержку оппозиционного либерального лобби, надеялся, что в конце концов ему удастся переломить ситуацию и пробить стену непонимания заскорузлых чинуш. «Поэтому вам отведена особая роль», — закончил он свою речь при встрече с Германовым. «Роль центрального нападающего. Вы играете в футбол?» «Нет», — озадаченно признался Германов, который всю жизнь предпочитал менее подвижные виды спорта — бильярд и карты. «А любите смотреть?» Германов пошевелил губами, раздумывая над ответом. Сидели в ресторане пеши на охотном ряду, вдвоем, хотя и под присмотром телохранителей. Трое парней Германова расположились за соседним столиком, трое громил Хусрулина наблюдали за хозяином из гардероба. Германов, 50-летний брюнет с роскошной вьющейся шевелюрой, не уступавший по обилию волос шевелюре предшественника Оскара, черноглазый, гладкобритый, с узеньким подбородком, был одет как для похода в театр. Костюм в сине-желтую полоску, жилет, желтый галстук. На Хосрулине было все серое. Костюм без каких-либо запоминающихся деталей, серые брюки, серая рубашка и такой же галстук. Да и внешностью смотрящий обладал стандартной, незапоминающейся. Бугристая голова, редкие седоватые волосы, словно присыпанные пеплом, лысина на макушке, овальное морщинистое лицо, вялые губы и вислый нос. Типичное лицо клерка строительной компании, стыдящегося того, что ему приходится красть и врать, что не крал. И лишь серые глаза, вечные предатели для таких персон, выдавали в нем дельца намного крупнее. умные, проницательные, понимающие, нередко прицеливающиеся либо стреляющие искрами высокомерного сарказма. Виктору Маратовичу пошел 66-й год. Он и выглядел на свой возраст, пройдя длинный путь от дорожного рабочего до руководителя строительной отрасли при московском мэре и еще дальше, до вице-премьера правительства. Но отпечаток строительно-финансового кидалова, опыт которого до сих пор использовал Хусрулин, так въелся в его суть и даже в физический облик, что стереть его было нельзя никакими костюмами от кутюр. Что, правда, не мешало ему курировать все значительные строительные проекты России. «Да в общем-то», — наконец ответил Германов, — «футбол не мой вид спорта. Иногда смотрю регби». «Так вот, вам отводится роль форварда, к которому будет обращено внимание всех участников матча, игроков обеих команд, зрителей и судей. Мы сосредоточим в ваших руках все подконтрольные СМИ, которые будут поддерживать ваши начинания до хрипоты, а вы начнете кампанию по поддержке моей идеи, получив дополнительные средства, к примеру, на создание целой системы частных тюрем. Вы удачно начали этот бизнес, и мы вам поможем, начиная атаку по другим направлениям». «Это каким же, если не секрет?» — поинтересовался заинтригованный Германов. «О, у нас далеко идущие планы». «Убить президента, что ли?» — хрюкнул Еремей Саркисович скептически. «Ни в коем случае», — погрозил ему пальцем собеседник. «Зачем убивать, когда можно перепрограммировать? Он и так часто выполняет наши задумки, не подозревая об этом». «Насколько мне известно от Оскара», — не выдержал Германов, — «вам так и не удалось приблизиться к президенту». «К сожалению, не удалось», — подтвердил Хусрулин. «Вмешалась сила, появления которой мы не предвидели. Президента защищают слиперы». Хусрулин опрокинул в рот рюмку водки. Заказали бутылочку Смирновской, захрустел соленым огурчиком. «Эти ребята оказались хороши. Не помог справиться с ними даже аппарат, специально созданный американцами для гипновнушения. Зомбер. В принципе, вы все знаете, поэтому не будем вспоминать, что было. Итак, наши общие задачи. Первое — найти зомбер». «Минутку», — остановил его жестом Германов. «Это ваша проблема. Я не буду отвлекаться от более важных задач». Хусрулин посмотрел на него, как рыба, вытащенная из воды. «Вы будете выполнять все, что мы скажем. Возможно, зомбером и в самом деле займутся другие люди, как только он будет у нас». «Нельзя заказать другой?» — перебил вице-премьера Германов. Хусрулин снова сделался рыбой. «Черт возьми! А ведь вы правы, милейший Еремей Саркисович. К черту возню с захваченным аппаратом. Его уже наверняка раскурочили в лабораториях ФСБ. Мы закажем новый, менее громоздкий, после чего придет ваш черед выходить на сцену». «В каком смысле?» «Президента по-любому надо перепрограммировать, и вы можете это сделать, договорившись с ним о встрече». «Ни за что». «Придется». «Я сказал нет», — повысил голос владелец Сбера. Услышав его, телохранители Германова перестали разговаривать и уставились на него. «Тише», — прошипел Хусрулин, морщась. «Эки вы... возбудимый». «Хорошо, это сделаете не вы, а человек из нашей команды, которого вы возьмете с собой». Германов успокоился. «Я его знаю?» «Вряд ли. Он слипер». «Кто? У вас есть свой экстрасенс?» «Еще нет, но будет. Из нашего поля зрения выпал молодой паранорм-призрак Анестер Безоружный. И как только мы его обнаружим, он будет с нами». Германов скептически покривил губы. «Интересно, как вам удастся его завербовать?» «У нас нет паранормов такого уровня, но зомбер из любого человека сделает пластилиновую фигуру. Времени у нас мало, придется поторопиться». «Почему?» «По нашим сведениям, президент намеревается уволить министра финансов, а этого допустить нельзя, он наш человек». «Ходят слухи, что с подачи директора ФСБ он собирается снять с должности президента Нацбанка». Хусрулин улыбнулся, показав желтые зубы. Сделать себе фарфоровый фасад он почему-то не захотел, за что и получил кличку в правительственных кругах «Китаец». «Это не с подачи директора ФСБ, а с нашей подачи. Господин Сухизадов перестал подчиняться нашим западным кураторам, что, скорее всего, связано с работой КЗО и его спецназа «Призрак» со слиперами. Так что пусть увольняет. На эту должность мы подсунем своего человека». «Кто же это?» «Министр промышленности и торговли». «Мантуров?» — удивился Еремей Саркисович. «Слышу скепсис в вашем голосе. Но он же скомпрометирован. Именно такой человек нам и нужен на финансах, а когда мы переформатируем президента, Россия и вовсе будет в наших руках. Не нужны будут ни Майданы, ни революции, ни...» Хусрулин хихикнул. «Ни оппозиционеры». «Вы шутите?» — неуверенно сказал Германов. «Вся пятая колонна держится только на оппозиционно настроенных дураках, лжецах, ничего не понимающих пацанах и провокаторах», — закончил Хусрулин, кудахтая как курица. Смеяться он, видимо, не умел. «Технология отработана практически на всех континентах. Из патриотически настроенных жителей Украины, в том числе русских, она всего за несколько лет сделала злобнейших врагов России. Так что сработает и здесь. Не понадобится и поголовное чипирование, которое хотел внедрить ваш предшественник. Впрочем, продолжайте работать в этом направлении. Идея полезная, как и весь проект «Детство-2030». У вас есть ко мне вопросы?» «Может быть, все-таки поменять президента?» — сказал Германов тоном актера Шварценеггера, выговаривающего «I'll be back». Хусрулин усмехнулся, понимая, что этой фразой новый управляющий Сбером пытается утвердить свое высокое положение как законодателя всей российской элиты. «На кого?» «Да на председателя счетной палаты. Он мой друг и хороший управленец. На этом посту должен торчать человек, не запятнавший себя ни в чем. А ваш Кадрин в скандалах, как в репьях. Можно подумать, ваш Анатолий Павлович без сучка и задоринки. Он хотя бы не светится на этом поле. По сравнению с другими кандидатами он ангел», — Хусрулин улыбнулся. «Даже по сравнению с вами, дорогой Еремей Саркисович». Лицо Германова стало кислым. «Я человек системы. Вот это вас и спасает, так что на нее и работайте». Хусрулин допил чай, встал. «Будете докладывать мне об успехах вашего дела каждый вечер. Повторяю, время торопит. Заявите о себе, как о кандидате в президенты. Подогрейте интерес к своей персоне. Необходимую информационную помощь получите. Но вы еще не получили слипера. Это дело пары дней. В нынешние цифровые времена человек не может спрятаться, как иголка в стоге сена. И еще одна мелочь. У вашего предшественника была своя служба безопасности под командованием Слоневского. Она и сейчас функционирует. Смените командный состав. Поставьте во главе хорошего спеца, который будет действовать поэффективней. Я не собираюсь воевать, но прикрывать свою задницу вы обязаны. Охрана не должна подпускать к вам никого постороннего, иначе любой слипер перепрограммирует вас в два счета. Я не закончил. Слоневский будет работать на меня со своей командой. Приятного вечера». Хусрулин вышел из зала в сопровождении тройки своих телохранителей. Германов проводил его взглядом, и вдруг до него дошел смысл последних предупреждений вице-премьера. Свело мышцы живота. Он и в самом деле упустил из виду способности слиперов воздействовать на людей. С этого момента охрану следовало усилить и проинструктировать на случай приближения простых прохожих и даже приятелей и партнеров, которые тоже могли быть зазомбированы. Германов вспомнил о своем однокашнике Каменеве, который лет 10 назад перешел из МВД в прокуратуру. Это был серьезный человек, настроенный на решение карьерных вопросов, знавший специфику работы спецподразделений полиции, и он вполне мог бы взять на себя обязанности командира службы безопасности Сбера. Правда, Арсений иногда переоценивал свои достоинства, да и работать за гроши не любил. Но с этой проблемой можно было легко справиться, сунув ему хороший куш. Германов улыбнулся. В нынешнем мире деньги решали все, а у Сбера, как и у других российских госкорпораций, были хорошие возможности платить своим сотрудникам большие дивиденды. Конечно, должность руководителя охраны была ответственной. Но платить ему зарплату, к примеру, в размере зарплаты главы «Газпрома» больше 110 миллионов рублей в месяц не было нужды. Достаточно было и миллиона. Еремей Саркисович расслабился, снова почувствовав себя хозяином положения.